когда целый невредимый вышел из кабины. И все же я посадил самолет. Пусть с плюхом, но посадил. Это уже автоматизм действия. Ценнейшее качество летчика, дающееся упорно тренировкой. Ты думаешь, я испугался? Нет, я не трус. Страха за жизнь как такового я никогда не испытывал. Но вечная боязнь снизить средний балл группы – это когда учился. Боязнь плохого выполнения полета, боязнь отчисления полетному не соответствует. И мучительный страх аварий. О, не в смысле личного риска, ты пойми меня, а то, что я не сумею быть на высоте положения. С тех пор, как я стал пилотом, ни минуты покоя. По ночам дурные сны. Снам стал придавать значение после той аварии. Тогда я тоже замертво вцепился в штурвал и потом ничего не помнил. Штурман мой сильно разбился, а я остался цел и невредим, как сейчас. Даже в этом мне не везет. «Личный фактор, так у вас, кажется, говорят», — задумчиво протянул мальчик. «Не можешь отказаться от летного дела?» «Не могу. Нет мне без него жизни. Тогда уж лучше уйти совсем». Последние слова Глеб прошептал едва слышно. Шагая между летчиком и сестрой, я с замиранием вслушивался в его слова. Я видел, что он весь дрожит от невероятного возбуждения, его буквально корчило. Вот как можно любить свое призвание, ведь оно для него дороже жизни, подумал я и тоже начал почему-то дрожать. Лиза внимательно вглядывалась в летчика, он вряд ли даже замечал, что мы идем рядом. Теперь он впал в угрюмую задумчивость. «Слишком с тобой носились, Глеб, вот что я тебе скажу», — с досадой заговорил Филипп. Он был ниже своего товарища, но крепче и шире в плечах. «Ты избалован в семье, потому в жизни тебе неуютно. Мечты о славе — вот что разъедает твою душу. В детстве ты мечтал стать героем. Ты и теперь хочешь этого, да чувствуешь кишка тонка. Сейчас тебе больно, тяжело, горько. Понимаю это. Да ведь не самолета тебе жалко, а гордость уязвлена, мучит самолюбие. Скажу откровенно, не хотел бы я очутиться в твоей шкуре. Потому и не вышло из тебя хорошего летчика, что заранее ты любовался собой. Красивый, стройный, смелый, герой. Не дело ты любишь, которое тебе доверили, а себя в этом деле. Не сердись, Глеб, я человек прямой. Вот мы со школьной скамьи с тобой, приятель. Первый раз ты откровенно заговорил. Понимаю, что от принесенного потрясения, а потом, может, неприятно вспоминать будет. Ну, и я тебе честно в глаза высказал то, о чем давно, признаться, думаю. «Все это совсем не так», — устало возразил Глеб. «Ничего ты не понял. Кстати, в детстве никто со мной не носился, как ты говорил. Отец деспотичен и жесток. Он полностью подавил волю матери. Я один мальчишкой боролся с ним, как умел. Чем больше он третировал мать, тем сильнее я ненавидел его». И не боялся это высказать. Не так. Боялся. Панически боялся его, но все же высказывал. Детство мое, Филипп, не из легких, поверь. Вдобавок я был хил и слаб. Не было, кажется, ни одной детской болезни, которой бы я не переболел. При матери хоть уход за мной был какой-то. А когда мать умерла и в дом вошла мачеха, через неделю после похорон, видно, наготове была у него. Тогда еще хуже стало. Мачеха красавица, крепкая, сильная, из рыбачек. Как и мать, она преклонялась перед ним. Ради него мужа бросила, сына. Да и не поинтересовалась потом ни разу, жив ли тот сын. Из этих мест она откуда-то. Я и за мачеху не простил отцу. Назло отцу, или это было чисто нервным явлением, только я стал в его присутствии беспрерывно смеяться безо всякой на то причины. Как завижу отца, так смеюсь. Ни крики, ни оплеухи не помогали. Я смеялся. «Он у нас идиот», — решил отец. Он презирал меня, как жалкого щенка. На вопрос одной знакомой, кем же я буду, когда вырасту, вопрос-то ко мне был обращен. Отец пренебрежительно бросил. «Клоуном в каком-нибудь цирке». «Что ж, это неплохо, если есть способности», — обрезала его знакомая. «Нет, летчиком!» — крикнул я, выдав запальчивости свою мечту.